325. В лесу ищите моих указаний, в горах слушайте мой зов, в журчании ручья внимайте моему шептанию. Да разве это человеческое шептание? Нет, это рокот океана или же это раскаты грома в вершинах? Я тебя спрашиваю, где твоя проща поражать врага? Будь готов к бою, я за тобой.